Глава 17, в которой полицмейстер целится из пистолета. В таком вот виде, запыхавшиеся, оборванные, поцарапанные, а кое-кто и босиком, мы и предстали перед полицмейстером. Полицмейстер, видимо, ложился спать с курами, потому что открыл дверь сам, в ночном колпаке и в шлафроке на голое тело. Но уставилась я не на это интересное зрелище, а в смертельный глаз направленного на нас пистолета. Через миг Фандалуччи шумно выдохнул и опустил оружие. «Да чтоб тебя!» «И тебе добрый вечер, Эрик», — согласился Кароль, подталкивая меня к двери. Только тут полицмейстер поспешно прихватил полы своего одеяния рукой с пистолетом. Пробормотал. «Прошу, входите, дама Эмма». Я свалилась в кресло у камина, со стоном вытянула горящие ноги. Кароль садиться не стал, так и метался по гостиной до прихода хозяина. Кажется, он почти не запыхался. Еще бы, вон какие ноги длинные. Полицмейстер вернулся быстро, уже одетым. Странно, что не в свой обычный мундир, с канделябром в одной руке и хрустальным графином, с чем-то янтарно переливающимся в другой. Он был встревожен, но разлил всем спиртного, прежде чем нарушить молчание. Итак, новое нападение, на этот раз магическое. Фандалуччи очень аккуратно поставил графин, но тот все равно громко стукнул о столешницу. «Рассказывай». Я слушала рассказ Кароля и не слушала. Делала мелкий глоток, держала бренди во рту до онемения, проглатывала. Делала следующий глоток. Мы живы, и это самое главное. Сумка со всем драгоценным содержимым стоит у ног целёхонькая, и это тоже хорошо. Я испугалась только, когда увидела сверху стремительно надвигающиеся на Кароля каменные стены. Я так редко сталкиваюсь с иллюзиями, мы называем их морком, что не всегда способна отличить фантом от реальности. А ведь это верная смерть для тебя или для того, кто рядом. Из-под тишка рассматривала Кароля. Так вот, о ком тогда рассказывала Хельга. Чернявый молодчик с Риста. Хвалила. Восхищалась, что он не давал спуску князю. Правда, называла при этом другое имя. Ну что ж, у шпиона и должно быть много имен. «Когда это случилось и где?» Кароль ткнул дулом эриковского пистолета в расстеленную на столе карту Риста. Оригинальные же у полицмейстера скотёрки. «Почти час назад. Один бы я успел быстрее, но...» Кароль теперь махнул пистолетом на меня. Спохватился и аккуратно положил оружие на каминную стойку. «Я вышлю магов, но целый час...» Полицмейстер развел руками. «Госпожа Торринс, дайте-ка нам портрет той милой старушки». Оба с минуту рассматривали набросок. «Классика», — наконец резюмировал Кароль. «Причем это вполне может быть ее истинным обликом». «Ну что, ждем, кто из магов или ведьм скоропостижно скончается нынешней ночью?» Фандалуччи с силой стукнул кулаком о стол. Я опять вздрогнула, как когда Кароль ткнул в меня пистолетом. «Все-таки ведьмин указ был принят правильно». «А я что говорил?» — буркнул Кароль. «Но ты же не думаешь, что здесь в очередной раз порезвились наши обожаемые ведьмы? Все-таки он чувствует, как ему поджаривают хвост». Они обменялись понимающими взглядами. А я ровно ничего не понимала. Кто такой он, что за ведьмин указ? И почему, в конце концов, Каролю самому не поджать хвост и не отсидеться в безопасном месте, раз на него покушаются раз за разом? Ведь не лавируя против ветра не выплывешь. Все эти мысли я озвучила вслух. Бренди придал громкости моему голосу. «Слышу глаз мудрости», — заметил полицмейстер. «Кстати, где это вы вдвоем шлялись в ночь-полночь?» «Мы возвращались из...» «С вечерней прогулки по городу», — перебил меня Кароль. Он по какой-то причине не желал рассказывать другу о доме или о портрете. «Из очень затянувшейся прогулки по городу. Ох!» Я попыталась встать, но осела в кресло обратно. Кароль опустился передо мной на колени. «Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя с ногами». Попытался стянуть, но в конце концов плюнул и просто разорвал мои чулки, прилипшие к подошвам. Я со вздохом подперла щеку. «Кароль, от тебя одни убытки. Ты выкинул мои башмаки, порвал чулки. Что будет следующим?» «Я бы на его месте порвал на вас платье», — подал голос Фандалуччи. Он прислонился задом к столу и наблюдал за другом с любопытством. «Даже и не мечтай», — буркнул Кароль, осторожно поворачивая и разглядывая мои израненные стопы. Ткнув пустым бокалом в сторону Фандалуччи, я заявила. А еще он порушил мою незапятнанную репутацию. Вы представляете, как я заявлюсь в таком виде и в такое время к даме Грильде?» Полицмейстер, видимо, представил, потому что явственно содрогнулся. В качестве утешения плеснул мне еще бренди. «Нужна теплая вода», — сообщил Карль. Полицмейстер нацелил в него палец. «Это ты, даже не мечтай. Думаешь, я как служанка пойду растапливать печь и подогревать воду? Тогда давай сюда свой бренди». Карль вырвал у него графин. Не успели мы и глазом моргнуть, как бренди выплеснули мне на ноги. Фандалуччи взвыл от досады, я от боли. «Полвека выдержки! Я тебя убью!» — вопил полицмейстер. «Ай-яй-ой-ой!» — вторила я ему. «Карль, я тебя убью!» Карль, глядя на нас, покачал пустым графином. «Эрик, успокойся, я тебе еще такого добуду. Эмма, у тебя порезы и ссадина, надо было промыть. Сейчас все пройдет. Ну, хочешь, я подую и поцелую?» Я чуть не лягнула его в ухмыляющуюся физиономию. Но вместо этого неожиданно расплакалась. Пару секунд стояла тишина. «Перенервничала», — сознанием дела произнес хозяин. «Принесу корпи и что-нибудь для перевязки». «Эмма, не плачь. Ну не плачь, храбрая моя девочка». Заслоняя лицо рукой, я ткнула пальцем в сторону Карля. «Я не твоя девочка. Это просто пьяные слезы, понятно? Мне будет за них завтра стыдно». Он отвел мою ладонь с чарующей улыбкой и заглянул в глаза. «А ты случайно не припасла для меня хотя бы одного пьяного поцелуя?» Я фыркнула, и Карль быстро коснулся губами моего лба. Я услышала сухой голос полицмейстера. «Я должен умилиться или тактично удалиться?» «Да», — сказал Карль. «Нет», — сказала я. «Разумеется, я послушаюсь даму. Вот все, что я нашел». Я попыталась перевязать ноги сама, но вскоре у наблюдавшего за этой процедурой Кароля лопнуло терпение. Он толкнул меня в кресло и велел расслабиться. Закончив перевязку, принялся растирать мои ноющие лодыжки и икры. Руки одновременно жесткие и ласковые. Фандалуччи поглядел-поглядел и заметил. «Я тебе даже где-то завидую, приятель». «Я даже знаю, где». Карль поднялся с пола. «Так, ноги перевязали, чулки и ботинки купим. Но что делать с твоей квартирной хозяйкой?» Я вздохнула. «Вот в чем вопрос. Я совершенно не собиралась менять место жительства. А теперь, видимо, придется, ведь дама Грильда — последний оплот добропорядочности в нашем испорченном мире». Мужчины одновременно хмыкнули, помолчали. «Разве что... Милена?» «Да, я тоже про нее думаю. Она все уладит». «Кто она? Где эта волшебница?» — потребовала я. «Я сейчас же пойду и кинусь к ней в ноги». Карль легким толчком отправил меня обратно в кресло. «Далеко ты сейчас не уйдешь. Посиди здесь, пока мы все устроим». Я даже уже успела задремать, когда меня осторожно подхватили на руки. «Карль, тш, спи, мы едем к Милене». Я обняла его за крепкую шею, хотя и сочла своим долгом предупредить. «Но я тяжелая. Обожаю фигуристых женщин». «Да, я помню о твоей поварихе. А Эрик что, не будет проверять меня на предмет ведьмачества?» Карль помолчал. «А надо?» «Я бы на его месте обязательно проверила. Тот, кто находится рядом, тот и самый подозрительный». «Ау, как же я хочу спать!» Он щекой прижал мою голову к своему плечу. «Спасибо за совет. А теперь прекрати болтать и спи».